Прямо за воротами замка собралась толпа. Были люди из Рютты и Малой Рютты, знавшие о том, что случилось. Было много и пришлых. Все пошли за стражниками, что тащили женщину на площадь. Все ждали казни. Все знали, что конетабль не простит нападение на баронессу и молодого барона. На площади и у нового рынка народа собралось еще больше. Там были и крутицы, и монах. Стражники привлекли и бросили на землю Франческу, полуголую, в разодранном платье и нижней рубахе. Люди поначалу не узнавали спесивую прислугу спесивой госпожи, а когда узнавали ее, то начинали, не скрываясь, радоваться, что наконец-то она получит по заслугам. А Франческа сидела на земле с разбитым лицом и распущенными волосами, даже не пытаясь прикрыть наготу. Страшная. И зло смотрела на людей. Ей в голову прилетел ком земли, что вызвало у собравшихся радостный смех, и люди ей кричали. «Что, лошадиная морда получила на орехи? Валяешься вон в грязи, а раньше ходила барыня, через губу не переплевывала. Наш конетабль тебя скрутит в бараний рог, не таких крутил. Повесьте ее, господин, нехай ногами подрыгает, нас потешит». Она всех их ненавидела, люто ненавидела, и больше всех его. Женщина глядела, как с трудом солдат слезает с коня и идет к ней, и проклинала его про себя. Проклинала, словно надеясь, что его прямо тут убьет молнией или здесь и сейчас разобьет паралич. Но с ним ничего не происходило, он опять опустился на корточки рядом с ней, а с ним пришел и стоял рядом сержант. И солдат спокойно заговорил. «Повторяю тебе еще раз, может, к тебе, дури, разум вернется. Я не буду казнить тебя прямо сейчас, а может быть, даже отпущу, и сбежишь, когда тебя к графу повезут, если ты ответишь мне на два вопроса. «Где госпожа Хедвига и где мое золото?» Франческа взглянула на него, попыталась даже встать, но стражник, стоявший сзади, врезал ей древком копья по пояснице. Женщина скривилась от боли и уселась на землю опять, чем вызвала новый всплеск радости у людей. «Ишь, как перекосила паскуду!» — веселились собравшиеся. «Врежь ей еще разок!» «Да не милосердствуй, бей как следует!» «Ну так где мои деньги? И где госпожа?» «Ответишь, где деньги, повешу. Ответишь на оба вопроса, помогу сбежать. Не ответишь ни на один...» Он помолчал. «Сожгу». Женщина снова убрала волосы с лица и произнесла. «Ты выродок!» «Ублюдок, сын портовой шлюхи, сосавший у прокаженных, и сам шлюха, который давал матросам в детстве. Ты виноват во всех бедах. Чтоб ты сдох, будь ты проклят!» Закончив, она плюнула в лицо солдата. Волков встал, вытер лицо, а сержант стал бить эту злобную бабу здоровенным кулаком по башке, на радость толпе. «Тихо, тихо, сержант, успокойся», — чуть усмехаясь, говорил Волков. «Убьешь раньше времени». Затем он повернулся и крикнул. «Крутец!» «Да, господин конетабль», — тут же подбежал к нему управляющий. «Мне нужно 20 вязанок хвороста. Скажи людям, что дашь по крейцеру за вязанку. И еще мне нужно вкопать жердину на 3 локтя в землю в центр площади». «Хворост сложить вокруг жердины. Распорядитесь!» Крутец что-то хотел спросить, но по виду конетабля понял, что вопросы сейчас не совсем своевременны. Волков же в упор смотрел на него. Ждал вопроса. «Я немедленно распоряжусь, господин конетабль», — заверил управляющий. Солдат залез на коня, выехал на середину площади и закричал. «Сегодня эта бешеная собака», — он указал плетью на Франческу, — «укусила руку, которая ее кормила, и украла деньги у господина вашего и моего, у барона Карла фон Рютте. Ее поймал слуга барона, старик Йоган, и она располосовала его ножом. Дальше эта взбесившаяся тварь напала на госпожу нашу, на добрейшую нашу баронессу и даже на сына барона. И он, и его мать ранены, но живы, их уже отвезли в монастырь». Люди стояли в полной тишине и даже не осуждали женщину. Действия Франчески повергли их в ужас, ведь напасть на госпожу было сродни святотатству. А солдат продолжил. «Еще она же помогала людоеду, что жил на старом кладбище, и якшалась с ведьмой. И людоед, и ведьма — слуги сатаны, и я хочу спросить вас, добрых людей, что ходят к причастию, чего заслуживает эта тварь?» «На костер ее!» — крикнул кто-то. «На костер!» — тут же поддержал еще кто-то. «На костер! Спалите ей патлы, господин!» «Или все-таки передадим ее в руки Ландфокта?» — спросил Волков, хотя знал ответ заранее. «В огонь эту тварь! Пусть катится за своими дохлыми людоедами!» «В огонь, ведьму! Сколько людей извели!» «Зажарим спесивую!» «В пекло!» — не унимались люди, они явно не хотели отдавать Франческу на суд графа. Уж больно ненавидели ее все. «Все!» Волков согласно кивал. Ценник, назначенный им за хворост, был очень высок. И Крутец тут же набрал столько хвороста, сколько было нужно. Люди с радостью несли хворост за хорошую деньгу, да и для доброго дела. И тут на площади появился настоятель местного храма, отец Виталий. Растолкав людей, он пробрался к коннетаблю, схватил его за стремя и спросил: «Господин коннетабль, что здесь происходит?» «Собираемся казнить ведьму», — ответил солдат. «Да вы с ума сошли?» — искренне удивился поп. «Если она ведьма, то ее должен судить священный трибунал Инквизиции». «Да», — Волков чуть подумал. «Тогда казним ее за попытку убить молодого барона и баронессу». «Я был в монастыре. Баронесса в порядке, и ее сын тоже. Она решила простить эту несчастную». «Вот как? А убитый слуга Йоган тоже ее прощает?» «Это будет решать барон или Ландфокт», — ответил отец Виталий. «Ландфокт — это слишком долго, а барон чересчур добрый. Он уже ее один раз отпустил из подвала, и вот что из этого получилось». «Ее должны судить не вы. Не берите на себя столь тяжкий груз, ноша сия не каждому по плечу. Господь наш!» Волков вдруг положил руку на голову попу, склонился к нему и, повернув его лицо к себе, тихо сказал: «Убирайся отсюда к дьяволу». «Что?» — растерялся священник. «Пошел вон!» — рыкнул солдат. Слез с коня и снова подошел к Франческе. «Последний раз спрашиваю тебя. Ответишь?» Она не дослушала, заорала с радостью и что было силы злобы. «Сдохни, пяс, мать твоя была!» Он тоже ее не дослушал, пнул в зубы сапогом. Женщина упала на землю, замолчала. «И для этой бешеной собаки ты просишь суда барона?» Возвращаясь к коню, спросил солдату попа. «Он опять по доброте своей ее отпустит. И она, по злобе своей, опять будет служить дьяволу. Нужно сжечь эту тварь». «Вы не вправе!» — воскликнул отец Виталий. «Ты вообще на чьей стороне, поп?» — холодно спросил Волков. Он остановился и пристально глядел в глаза священнику. «Ты в этой войне за кого? За людей или за людоедов?» «Я за людей», — быстро заговорил отец Виталий. «Все люди — дети Божьи, и она, — он указал на Франческу, — тоже просто она». «Не все люди — дети Божьи», — перебил его солдат. «Я тут у вас повидал сатанинских выродков, и она служила им. И вот ты стоишь здесь, в сутане, и пытаешься спасти эту бешеную собаку от справедливого возмездия». «Господь наш есть милосердие», — воскликнул поп. «Не забывайте об этом, да и не прячу я ее от возмездия. Я прошу лишь снисхождения и справедливости для нее. Суда, справедливого суда». «Сынок барона и его дружок жрали людей», — — говорил солдат. «Они особо не милосердствовали, и суд им был не нужен. Выпивали детей досуха. Сходи на старое кладбище, они там в воде плавают, разлагаются черные. Нет у тебя желания рассказать им про милосердие, поп?» «Но мы же не они, мы не должны быть такими!» «Заткнись ты!» — зарычал солдат сквозь зубы, наливаясь холодной яростью. Говорил он тихо, но попу все равно стало страшно. «Заткнись лучше. Вы и они одно целое. Они жрут, вы их защищаете. Казуисты, мастера болтовни, адвокаты дьявола, готовые заболтать любое возмездие и объяснить любое скотство. Все вывернуть наоборот, все запутать». Он вдруг схватил священника за шею и сжал ее так, что тот стоял, кривясь от боли, и заговорил ему прямо в ухо. «Ты будешь ее причащать или мне сжечь ее без причастия?» «Я буду», — выдавил поп. «Но я...» «Заткнись. Ни одного слова больше, иначе...» Волков поднес к носу отца Виталия кулак. «Пошел вон». Два мужика быстро вкопали в центр площади жердину. Вокруг нее сложили груды хворост. Народ, как спектакль, наблюдавший общение конетабля и местного попа, теперь ждал казни. Люди все прибывали. Но Волков не начинал. Во-первых, ждал, пока поп устанет убеждать Франческу принять причастие и покориться. А во-вторых, он все-таки хотел дождаться барона. Так было бы правильно. И тут до людей дошел слух, что конетабль уезжает, что Йоган собрал все вещи в телегу и вывел всех коней господина со двора замка. Пошли разговоры. «Господин, вы что ж уезжаете?» — крикнула бойкая селянка. «Не приглянулось вам у нас?» «Эх, какой добрый конетабль был!» — крикнул один мужик, стоявший недалеко. Солдат влез на коня. Нужно было сказать пару слов. «Добрые люди Рютте и пришлые, ваш барон пригласил меня для работы. Я ее исполнил. Надеюсь, что вы все довольны моей работой. Думаю, что теперь вас обворовывать не будут, и ваши дети будут спокойно ходить по дорогам, и никто на них не нападет. Я бы рад был остаться», — врал солдат. «Но хочу повидать свою мать, которую не видал почти 20 лет. Думаю, что теперь у вас все будет хорошо». Некоторые бабы зарыдали. Мужики стояли хмурые, разочарованные. «А может, мамку-то повидаете да вернетесь?» — крикнул кто-то. «Может, и вправду вернетесь», — поддержали голоса в толпе. Солдат лишь усмехнулся в ответ. Его просто потряхивало от нетерпения и желания, наконец, отсюда убраться. Он подъехал к сержанту и сказал, указывая на попа и Франческу: «Заканчивай этот балаган, тащи ее на кучу». Сержант молча кивнул. И тут же стражники подошли к женщине и, несмотря на протесты священника, поволокли ее к куче хвороста. Служанка почти не сопротивлялась. Ее поставили спиной к жерди, завели ей за жердь руки и там накрепко связали, да еще и обмотали ее. И живот, и грудь, и ноги. Стояла она на куче хвороста, пошевелиться не могла, лишь головой мотала. Поп стоял рядом, продолжая с ней говорить, но казалось, что она его почти не слушает. Женщина опустила голову, и волосы полностью закрывали ей лицо. И тут священник вдруг покинул ее и бодро двинулся с площади. Волков глянул, куда он направился, и увидал барона и двух стражников с ним. Они через толпу пробирались на площадь. Поп тут же стал что-то говорить барону. Тот слушал его молча, не слезая с коня, хмурился, и весь его вид свидетельствовал о том, что он чем-то недоволен. Солдат направил к нему коня. «Добрый день, господин барон. Вы из монастыря? Надеюсь, что с молодым бароном и баронессой все в порядке?» «Какого дьявола вы здесь устроили?» — вместо ответа произнес барон. Он был пьян. «Сержант поймал Франческу», — Это она напала на вашу жену и убила вашего слугу. Я ждал вас, чтобы вы одобрили казнь этой твари». «А я не одобряю вашу затею», — заявил барон. Глаза его были мутны, и смотрел он на солдата с неприязнью. «Отвязать!» «Господин барон!» Солдат был изумлен. Он даже не знал, что говорить дальше. «Отвязать, я сказал!» — продолжил барон. «Она убийца. Она напала на вашу жену и сына. Неужто вы ее отпустите?» — удивлялся солдат. Но он начинал понимать, что доводы его бессильны. «Вам-то что за беда? Это моя жена и сын, и убила она моего холопа». «А вот деньги она похитила мои». Волков сказал это, не подумав. «Вы их мне обещали за мою работу». «Не заслуживаете вы этих денег», — зло произнес барон. «Раздвели до того, что на мою жену и на моего сына». Карл фон Рютте поднял палец для придания весу словам. «На моего сына в моем доме нападают и ранят». Волков опять растерялся, даже опешил от таких слов. А барон не унимался, продолжал говорить, пьяно растягивая слова. «Это даже не вы ее поймали, а мой сержант! Сержант мой, а не вы! Не вы! И хочу заметить, пока вас тут не было, никогда, вы слышите, никогда ни на меня, ни на моих близких никто в моем доме не нападал. Ни разу!» Внутри солдата все просто клокотало. Его чуть не трясло от такой несправедливости. Он смотрел на своего нанимателя и едва понимал, что тот говорит. Слова приходили словно издалека, будто через шлем и подшлемник. «Господин конетабль», — вдруг произнес священник, который стоял между ними, «барон просто хочет, чтобы вы отвели эту несчастную в подвал, а завтра припроводили ее к Ланфокту». «Что?» — сквозь зубы переспросил его Волков. «Я говорю, что необходимо отвязать эту несчастную». «Никого никуда я припровождать не буду. Я больше не служу вашему барону. Это мое последнее дело», — говорил солдат не столько ему, сколько самому барону. «Вот ты прекрасно», — сказал барон. «Все равно от вас никакого проку». «Никакого проку? Ах, вот как! Наверное, и на награду я рассчитывать не могу». «На какую награду? Которую у вас украли из-под носа?» — хмыкнул барон. «Вы из-за своей глупости все упустили! Все!» «Вот как!» Солдата так и подмывало сказать, что это именно барон выпустил Франческу из подвала. Но тут его посетила одна мысль, которая вдруг сложилась в голове, как из кусочков мозаики складывается изображение. Она казалась простой и естественной настолько, что было удивительно, как она не пришла раньше. «Барон, а ведь вы знали, что это ваш сынок жрет людей в вашем феоде». «Что?» Барон побагровел и покосился на попа, который стоял рядом и слышал каждое слово. «Что вы мелите, Фольков?» «Ваша дочь знала. Эта тварь», — Волков кивнул на Франческу, — «тоже знала. И вы знали». «Да, знали. Поэтому и предложили мне все деньги, что у вас были. Знали, за что платите». «Заткнитесь, Фольков!» — прорычал барон. «Вы их боялись», — продолжал Волков. Он даже улыбался. Ему снова было легко. «Вы боялись своего сынка и свою доченьку, поэтому и обещали мне рыцарское достоинство, свое золото, руку дочери и деревню в приданое. И Франческу из подвала освободили потому, что боялись дочь свою. Думали, что они вас зарежут когда-нибудь вместе с женой и сыном. Дочь ваша станет баронессой, а сынок будет спокойно жить в подвале да жрать у ваших людишек. А теперь я вам не нужен. Сынка я убил, и всех его страшных слуг тоже. Ларньи с доченькой сбежали, и вряд ли они вернутся. Воров переловил, аудит провел, теперь у вас все прекрасно. Теперь я вам не нужен». «Теперь не нужен», — угрюмо подтвердил Карл Тиль, барон фон Рютте. Он опять косился на попа, который стоял рядом и слушал конетабля с открытым ртом. «Поэтому и награду мне отдавать нет смысла, да?» — продолжал Волков. «Вы не заслуживаете. Вы сами все испортили, Фольков. Вам ведь предложили приехать к графу, чтобы принять должность, а вы отклонили предложение в грубой форме. Вы все портите. Вы убили миньона герцога, вы выпороли родственника банкира другого герцога, вы упустили золото, что вам причиталось, и никто не виноват, что вы дурак». «Да, я дурак», — сказал солдат. «Умный бы давно раскусил вас и уехал бы. Вы бесчестный человек, барон». «Что? Что ты мелешь? Что такое? Да как ты смеешь? Вон с моей земли пес безродный! Наглец, он будет оскорблять меня на моей земле, при моих людях!» — рычал барон. Все люди на площади молчали и, в ужасе раскрыв глаза, следили за бароном и конетаблем. «Пес безродный!» — Волков даже засмеялся. «Карл, как же так? Еще неделю назад вы называли меня другом, обещали свою дочь мне в жены. Что с вами произошло?» Волков говорил с издевкой, да еще при попе, и пьяный барон это понимал и вынести не мог. Он положил руку на эфес меча. «Я сказал, вон с моей земли!» — продолжал беситься барон. «Эй, друг Карл, ты что, хочешь вызвать меня на поединок?» Солдат откровенно издевался над бароном. «Я бы не советовал тебе это делать». «Я убью тебя, пес!» — сказал барон, вытягивая меч. Волков чуть склонился с коня и, перехватив движение барона, поймал его меч за гарду, легко, как у ребенка, вырвал его из руки и, что было сил, кинул подальше за спины людей. «Ах ты, пес!» — зарычал барон. «Эй, холопы, меч мне! Ищите! Где он?» Солдат его больше не слушал. Он подъехал к сержанту и сказал: «Пьяный он, убери его». Сержант молча кивнул и побежал ловить барона, чтобы тот не сотворил чего. А Волков, подъехав к Сычу, наклонился и тихо сказал: «Найди Агнес, скажи, что беру ее с собой, тихонько уведи ее и ждите нас на восточной дороге у моста. Знаешь, где это?» «Знаю, экселленс, все сделаю». Волков огляделся, увидал стражников и крикнул: «Факел мне!» Дальше он поехал к управляющему, что стоял среди людей в первом ряду. «Крутец, в казне деньги есть?» «Нет, господин конетабль, все пошло на амбары и на новый трактир». «А у тебя деньга имеется?» «Немного есть личных сбережений». «Дай мне 7 цехинов. Возместишь все из казны. Барон мне должен, но сейчас у него нет». «Эта тварь», — солдат кивнул на Франческу, — «его обворовала». «Господин конетабль», — замялся молодой управляющий, — «у меня столько и нет. Вернее, может быть, и есть, да надо бы бумаги бы составить, понимаете?» «Понимаю, понимаю», — произнес солдат. «Вы помните, что обещали мне долю в трактире, а?» «Да», — кивнул управляющий. «Оставьте долю себе. Мне дайте деньги сейчас». «Конечно, можно, но надобно посчитать, какова будет прибыль. Мы же не знаем, сколько трактир будет приносить. Чтобы вам 7 цехинов сразу выдать, мы ж пока даже народ не запустили. Вот народ...» «К черту народ!» — рассвирепел солдат. «Я из-за вашего трактира рыцарское достоинство не получил. Давайте сколько есть и прекратите тут считаться со мной. Давайте деньги, чертов купчишка!» «У меня только 4 кроны с золотом, ну и талеров 20 наберу еще серебром», — испуганно произнес Крутец. Волков прикинул, что это меньше 7 цехинов, но ему уже было плевать. «Давайте сюда». Молодой управляющий опустошил свой кошель, передал солдату целую пригоршню денег и спросил: «А как же так случилось, что из-за трактира вы потеряли право на рыцарские шпоры?» «Эти ублюдки-гирши нажаловались своему герцогу на меня за то, что отняли у них трактир. Вот он и отказал мне», — произнес солдат, пряча деньги. «Да и бог с ним, проживу простолюдином как-нибудь. Я вас не забуду, крутец». Он протянул управляющему руку. Тот пожал ее. А солдат заорал: «Где факел? Я сколько буду ждать?» Один из стражников уже бегом бежал, неся ему факел. Волков взял его и поехал на центр площади. Поп подбежал к нему, схватил за стремя и попытался было с ним заговорить, но солдат сапогом отпихнул его. «Пошел вон!» Отец Виталий упал. А солдат слез с коня и закричал: «Добрые люди Рютты и пришлые, вы все знаете, кто такая эта Франческа! Спесивая ведьма, убийца и воровка, и что с ней делать, решайте сами. Как скажете, так и будет». «В огонь!» — тут же заорал кто-то. «Жгите ее, господин! В ад ее, гадину, в гиенну!» «Так тому и быть», — произнес конетабль Рютте. Вернее, бывший конетабль. Священник уже встал с земли, кинулся к солдату, надеясь успеть уговорить его. «Не вправе вы это делать, не вправе!» «Ты мне это уже говорил», — ответил Волков, подходя к костру. «Если таких, как ты, слушать, зло победит. Впрочем, ладно, послушаю тебя». Поп опять попытался что-то ему сказать, но солдат отпихнул его и заговорил с Франческой. «Тут наш поп просит за тебя. Может, ты хочешь что-то сказать, покаяться перед людьми, просить прощения или пощады? Если хочешь, говори». Франческа подняла голову. Все на площади затихли, стояли, прислушивались. Она еще раз обвела всех взглядом и заорала: «Будьте вы все прокляты, прокляты! Особенно ты!» Тут она даже плюнула в сторону солдата. «Господи, несчастная, уймись!» — умолял ее поп. Но она не унималась, продолжая орать: «Проклинаю тебя! Все из-за тебя, сын портовой шлюхи!» Дальше солдат слушать не стал, а ткнул ей факелом в лицо как следует, и она замолчала на полуслове. «Жгите ее, господин!» — кричали люди. «В пекло ее! Пусть летит к своему сатане!» «А я ведь тебе предлагал жизнь», — сказал солдат. «Ну что ж, сама выбрала. Гори, тварь!» Хворост занялся сразу. Видно, был полит чем-то. Полетел дым тонкими струйками. Побежали по вязанкам быстрые рыжие языки. «Господи, господи!» — причитал отец Виталий. «Прости их, не ведают, что творят!» «Будь ты проклят!» — ревела женщина, пытаясь вырваться из пут, что притягивали ее к столбу. «Будь ты проклят!» «Хватит!» — сказал солдат. «Никого ты не проклянешь. Проклятые проклясть не могут». А по подолу платья Франчески уже струились белые дымки, а пламя уже забралось на верхние вязанки хвороста. «Ладно», — вдруг закричала женщина, — «ладно, я скажу тебе все, скажу». «Что ты мне скажешь?» «Денег в ларце не было». «Врешь». «Клянусь, не было, не было». Тут первый язык пламени вспыхнул на ее платье. «А-а-а, не было денег, не было, клянусь, клянусь». «Ну и черт с ним», — отвечал Волков и кинул факел в огонь. «Я скажу тебе, где меня будет ждать госпожа. Пожалуйста, отвяжи меня, я умоляю». «Плевать мне на твою госпожу, не говори мне ничего», — крикнул ей солдат. «Она с Лареньи поехала в Ренну». «К еретикам подались, значит». «Отвяжи меня! Ты же обещал! Отвяжи!» Платье на ней вспыхнуло, а за ним вспыхнул и клок волос, что был снизу. «Отвяжи! Я тебе все сказала!» — орала Франческа. «Поздно», — ответил Волков. Но тут же выхватил меч и быстро и точно ударил женщину в сердце. Она даже не успела и вздоха сделать. Лишь одно мгновение смотрела на него изумленно, а потом уронила голову на грудь. Ее волосы охватило огнем. Поп упал на колени и молился, а солдат спокойно вытер меч о сапог и вложил его в ножны. Сел на коня и сказал: «Прощайте, добрые люди Рютте». На площади гудел огромный костер. Вокруг стоял народ. Тут же молился священник. А он выехал из деревни и у замка встретил монаха Ипполита, который сидел в телеге с его вещами, и Йогана. Тот был верхом и в поводу держал лошадей господина. «Сыча видели?» — спросил солдат. «Они с Агнес уже побежали к мосту. Там будут нас ждать». Волков кивнул. Говорить ему больше не хотелось. Так они и доехали до моста, где и нашли Сыча с девочкой. Агнес с радостью залезла в телегу и была возбуждена, оглядывалась вокруг, смотрела на деревню свою. Наверное, прощалась с ней. Сыч сел на коня. «Ну, с Богом», — сказал солдат. Он даже не повернул голову, чтобы глянуть в последний раз на Рютте. Видеть он ее не мог. И тут Агнес крикнула: «Стойте! Бежит за нами кто-то! Рукой машет!» Ничего и никого хорошего солдат не ждал. Он подумал, что это не все его неприятности на сегодня, и повернулся. Но когда разглядел того, кто бежал за ними, обрадовался. Это была Брунхильда. Она, выбиваясь из сил, бежала, и когда была совсем рядом, перешла на шаг, а, подойдя, с упреком сказала: «И что ж со мной, никто попрощаться-то не захотел?» Сказано это было с вызовом, и глядела она на Волкова. Тот только улыбнулся в ответ и промолчал. А Брунхильда глянула на Сыча и добавила: «А ты, женишок, так и вовсе в любви клялся, а сам бежать? Так я...» «Да ладно уж, не оправдывайся», — произнесла девушка и полезла в телегу. «С вами я поеду в город. А ну-ка, подвинься, худоба», — сказала она Агнес. «Ишь, за двоих сидит». «А что тебе в деревне-то не сиделось?» — спросил Йоган. «Там у тебя и деньга водилась, и работой ты себя не утруждала. Авось не руками-то работала». Он захихикал. «Так батька, подлец, всю деньгу забирал, что не заработаю. То на конюшню новую, то кухню пристроить, все дай да дай. Талер ему дала, а через неделю еще просит. Вот поеду в город, думаю, может, там мужа найду. Эй, попенок, уселась я, трогай!» Брат Ипполит щелкнул кнутом, и телега покатилась. А Волков пришпорил коня, думая, что красавица Брунхильда ему точно не помешает в дороге. И солдату было все равно, что день идет к концу, и скоро солнце начнет садиться, и что он не ел целый день, и что телега перегружена, и что до ночи они могут не найти жилья на постой. Все это было ерундой, на которую можно не обращать внимания. Главное — уехать из этого проклятого места, где он пару раз чуть не отдал Богу душу. Он выжил, и это главное, хотя нога не давала ему покоя. Но в компенсацию ранения он получил немало ценных вещей, коней и даже целую свиту людей, да еще и письмо, которое он вез важной персоне. Волков еще не знал наверняка, нужно ли будет ему искать расположение этой особы или просто выкинуть письмо. Уж больно он не доверял теперь всем этим сеньорам. Пока он не решил и просто уезжал из Рютте, слушая, как распутная Брунхильда поет похабные песни, чтобы смущать молодого монаха.